Глава 8. В 6-й год, в 5-й день 6-го месяца, я был в своем доме, и старейшины иудеи сидели передо мной. И вот коснулась меня рука Господа Бога, и я увидел перед собой, словно бы человеческий облик. Ниже очертания поясницы был он огненным, а выше поясницы, словно зарево, сверкал он, как янтарь. И простер он очертания руки и взял меня за пучок волос на голове. Дух поднял меня между землей и небом и перенес меня в Иерусалим, в видении, неспосланном от Бога, к северным воротам внутреннего двора, туда, где восседает ненавистный идол, вызывающий ярость Господа. И там я увидел славу Бога Израилева, тот же облик, что я видел в долине. Он сказал мне: «Человек, посмотри на север». Я посмотрел на север, и к северу от ворот жертвенника, прямо у входа, увидел этого ненавистного идола. Господь сказал мне: «Человек, ты видишь, что они делают? Видишь великие мерзости, которые совершает здесь народ Израилев? Из-за них я покину мое святилище. Но смотри дальше, и увидишь мерзости еще большие». Он перенес меня ко входу во двор храма, и я увидел в стене щель. Он сказал мне: «Человек, сделай пролом в стене». Я сделал пролом в стене, и передо мной открылся проход. Он сказал мне: «Иди и смотри на отвратительные мерзости, которые они здесь творят». Я вошел и увидел, что все стены, куда ни глянь, испещрены изображениями кишащих тварей, омерзительных животных и всяких идолов, которым поклоняется народ Израилев. 70 человек из числа старейшин народа Израилева стояли перед ними, и среди этих 70 Яазания, сын Шафана. Каждый держал в руках ковш для воскурения, и облако благовонного дыма поднималось кверху. Он сказал мне: «Ты видишь, человек, что совершают во тьме старейшины народа Израилева, что делает каждый из них в своих покоях, испещренных изображениями? Говорят они: не видит нас Господь, оставил Господь эту землю». Он сказал мне: «Но смотри дальше, и увидишь еще большие мерзости, которые они совершают». Он перенес меня к северным воротам дома Господней, и там я увидел: сидят женщины и оплакивают Таммуза. Он сказал мне: «Ты видишь это, человек? Но смотри дальше, и ты увидишь еще большие мерзости». Он перенес меня во внутренний двор храма Господней, и я увидел у входа во храм между жертвенником и притвором человек 25 мужчин. Спиной они были обращены к храму Господа, а лицом — на восток, и простирались они ниц перед солнцем. Он сказал: «Ты видишь это, человек? Неужели народу Иуды мало тех мерзостей, которые он совершает здесь? Но они и всю страну наполнили беззаконием, вновь и вновь вызывают мой гнев. Вот подносят они ветви к своим носам. За все это я покараю их в ярости моей, не пощажу, не помилую. Они будут звать меня, громко кричать, но я не буду их слушать.